видел, как Лиссабонская резня 1506 года, когда толпа христиан, взвинченная долгим периодом засухи и неурожаев, выместила свое отчаяние и гнев на еврейской общине, хватая, убивая и сжигая евреев. За несколько кровавых дней апреля в Лиссабоне было уничтожено почти 5000 евреев. Как летний ласковый свет в саду виллы на Юнсвансвейн, таким его запомнила Эллен в первое лето. Оглянувшись, она видит, что Гершон подхватил Янике под мышки и помогает ей прыгать вверх по ступенькам, а малышка сияет от радости. Эллен лежит на втором этаже в комнате с выступающим арочным окном, и у нее перед глазами короткими вспышками мелькают воспоминания о ее жизни в поселении беженцев. Как светились глаза Гершона, когда он повернулся к ней. Какая в нем чувствовалась легкость, из-за нее-то Эллен и обратила на него внимание. Ей вспоминается, как однажды вечером музыканты собрались играть, а Гершон вдруг встал и пошел к ним, попросился в ударники. Эллен так и видит, как он идет, и штаны обтягивают попу, и как он улыбается ей, ей одной, устраиваясь на табуретке, а потом берет палочки и подхватывает джазовый ритм. Какой счастливой она чувствовала себя, когда они проснулись рядом, и она провела рукой по его бедру. Эл, как любовь и как ленивое утро в постели, они вдвоем, рядом никого, только шаги и разговоры идущих мимо людей, так что надо вести себя тихо-тихо, когда они занимаются любовью. Как все это далеко от комнаты в мансарде, где Эллен лежит в одиночестве, с долбящей головной болью. О счастье речи нет, и невыносимо смотреть на пробивающийся сквозь гардины свет. Эл как люди. Эл как Виктор Линд. Несколько лет назад еврейский скульптор Виктор Линд создал необычное произведение искусства в память о 26 ноября 1942 года, когда за ночь и утро в Осло арестовали всех евреев. Линд заказал 100 такси, как сделал во время депортации начальник полиции норвежец Кнут Рёд, и 100 машин в 4:30 утра встали колонной вдоль Киркевейн, мигая маячками, как вереница разом загудевших сирен. Время тикало, ведя обратный отсчет, и в 5:00 незримый корабль отвалил от пристани и покинул Осло. Эл как Левангер. Эл как Ланстадсвейн, один, где на втором этаже маленький мальчик приплющивает нос к оконному стеклу как-то вечером в конце войны. Это Роар Риннан, сын Хенри, он глядит в окно, стекло холодит лоб, и Роар смотрит, как золотой свет солнца, падающий на деревья и дорогу, меняет картинку за окном. Он следит взглядом за птичкой, слышит, как мама гремит на кухне кастрюлями, а потом видит, что к дому быстрыми шагами наконец-то идет. Мальчик поднимает руку, машет отцу, но тот его не видит. Он смотрит прямо перед собой, останавливается под деревом и закуривает сигарету. «Чего он остановился?» — думает мальчик. Потом видит, что идет еще один дядя, быстрым нервным шагом. Видит, что папа дергается и прячется за деревом. Незнакомец подходит ближе, а папа внезапно выскакивает из-за дерева и хватает его за воротник рубашки, отчего другой дядька пугается и выгибает спину. Роар видит, что папа размахивает свободной рукой, мелькает оружие, ему даже голоса немного слышно, папа ругается. В чем этот дядька провинился? Недоумевает Роар и тут же думает, что маме этого видеть не надо. И никому не надо видеть, что отец сцепился с этим чужаком, прямо там, на заросшем травой холме, с которого они зимой съезжают на санках, и пинают бедолагу ногами, тот падает на спину и катится с холма. Роар видит, что отец сует под куртку оружие, зачесывает назад челку, поворачивается и идет вверх по холму. У Роара колотится сердце, и голова разрывается от мыслей. Вдруг отец бросает взгляд на дом, и Роара как ветром сдувает, не дай бог отец догадается, что он все видел. Эл как любимый в течение многих лет бар Рики, Лест Трейн. Маленькое и тесное заведение в Осло, оформленное как вагон поезда, с черными кожаными сиденьями. В конце 90-х бар был местом, где над столиками клубился сигаретный дым, а людям приходилось кричать, пригнувшись к столу, чтобы услышать друг друга сквозь музыку, льющуюся из динамиков. Однажды вечером Рика разговорилась там с парнем. Он был, понятное дело, в армейских ботинках и черных джинсах. У него были дружелюбные глаза, они приглянулись друг к другу и постепенно разговорились, стоя у барной стойки. И только тогда каким-то образом стало ясно, что он вовсе не антирасист, как думала Рика, а как раз наоборот. Неонацист. «В таком случае нам больше не о чем говорить», — сказала ему в тот вечер Рика. «Я еврейка». Он казался удивленным и расстроенным, как будто до него дошла вся невозможность их встречи. А потом спросил у Рики, как ее фамилия. «Комиссар», — ответила она, и молодой человек несколько раз легонько кивнул, будто разжевывая услышанное, переварил его и сказал. «Комиссар, значит?» «Понятно. Тогда ты в нашем списке». «В каком списке?» — спросила Рика. «В нашем списке приговоренных к смерти». «Комиссары там есть», — повторил он и тут же остановился, словно опасаясь сболтнуть лишнее. Рика сурово посмотрела на него и покачала головой. Не сказав больше ни слова, она вернулась за свой столик к подругам, но страх сковал ее тело, ей было плохо физически. Эл как лагерные будни. Очнуться от сна в 5 утра, от криков охранника за окном, торопясь изо всех сил. Натянуть арестантскую робу, успеть проглотить несколько бутербродов и выпить кружку эрзац кофе, пока не погнали на плац на построение и распределение по работам. Если очень повезет, наряд будет в столярную мастерскую, там дружелюбно гудят голоса, пахнет древесной щепой и стружкой. Менее везучие уходят работать в каменоломне или лес. Мозжить скалу молотом или выкапывать корни и потом распиливать их. Тяжкий труд безо всякого практического смысла. У будней вкус супа на ужин, кусочков картошки и пластинок кальраби в сероватой жиже. Будни включают в себя крики во дворе, когда кого-то избивают или наказывают, заставляя ползать на карачках, пока человек не упадет в изнеможение. Эл как липкий спертый воздух в камерах в Фалстаде, тяжелый и кислый от испарений немытых тел. Эл как лютый холод в загоне для прогулок зимой. Эл как ледышки в бородах арестантов. В мороз потеки слюны или соплей смерзаются в усах и растительности на подбородке, отчего внешность приобретает первозданную дикость. Эл как Лили Мур или Эстер Мейер комиссар, как ее на самом деле звали. Она единственная из комиссаров осталась в Швеции после их первого бегства из Норвегии в 40-м году, сразу после начала войны. Наверное, Лили Мур будет единственной из нас, кто переживет все это, думаешь ты иногда, когда выдается минутка покоя для такой роскоши. Как подумать о прошлом, например, пока ты работаешь в каменоломне, а немцы-охранники отвлеклись, чтобы поболтать. Тебе не дано было об этом узнать, но Лили Мур пережила войну. Она пережила вообще всех и готовилась праздновать 99 лет, когда мы с Рикой посещали ее в Стокгольме в 2016 году. Было воскресенье в начале сентября, и мы договорились встретиться у нее дома, в квартире неподалеку от центра. Я видел ее до этого 2 раза, в последний раз на похоронах Гершона, и запомнил как энергичную и яркую даму в больших солнцезащитных очках и красных брюках. Страстную любительницу искусства, но это было уже несколько лет назад, и я не представляю, в какой она форме теперь. Время обращается с пожилыми так же круто, как с детьми, там в несколько лет укладывается разница между ползунком и дошкольником с рюкзачком и собранными в хвостик волосами. А с пожилыми 5-6 лет могут обернуться разницей между человеком на ногах и в твердом рассудке и человеком с деменцией. Но с твоей дочерью ничего такого не произошло. Лили Мур встретила нас с улыбкой и ходунками, на которых стоял поднос с завтраком и чашка кофе. На ней были ярко-красный кардиган и белые брюки. Серьги в цвет и стрижка гарсон на седых волосах. Мы разулись, вручили ей бутылку портвейна и корзиночку клубники и преодолели первую неловкость благодаря ее гостеприимным уверениям, что ей очень приятно повидаться. Через несколько минут, когда мы на кухне помогали ей сервировать стол, Она постучала почти 99-летним пальцем по тарелке мятно-зеленого цвета, которую я держал в руках, и сказала: «Эта тарелка появилась у нас в моем детстве. Мои родители купили ее в Америке». На мгновение я представил ее детскую ручку в 5-6 лет, маленькие пальчики и нежная кожа. На это наслаивался вид ее нынешних морщинистых рук и посиневших ногтей. Американская тарелка, когда-то считавшаяся заморским чудом. И что случилось потом? Разговор шел в гостиной, завешанной картинами и заставленной мебелью из твоей старой квартиры. Маленькое красное двухместное кресло, на котором, по словам Лили Мур, любила сидеть Мария с рукоделием, корпя над вышивкой или колдуя над парчой, тоже уцелело. Мы пили кофе, и хозяйка по-шведски рассказывала о своем детстве. Ее монолог постоянно возвращался на предыдущий круг. Она повторяла сказанное всего несколько минут назад. Но каждый раз повествование обрастало новыми подробностями, новыми описаниями, а иногда и удивительно мудрыми формулировками, например, когда Рика спросила ее, как могли Гершон и Эллен после войны купить дом Риннана. Лили Мур посмотрела на свои руки, застыла так на мгновение, потом потерла пальцы друг о друга, ухватилась за край воображаемой одежды и сдернула ее. «Человек отбрасывает свои чувства», — сказала она по-шведски. «Ему приходится. Человек должен отбросить свои чувства». Я подался вперед, вспомнив, что всегда слышал об Эллен. От жизни в том доме она постепенно херела, делалась все более нездоровой, больной, а вот на Гершона дом никак не действовал. Но, мне казалось, была разница между Эллен и Гершоном, дом действовал на них в разной степени. Спросил я. Старческая рука подтянулась и поставила кофейную чашку на поднос, который так и балансировал на ходунках. «Да, в Гершоне было что-то странное», — сказала она. «Он никого не подпускал к себе по-настоящему близко, поэтому никто не знал, что он на самом деле чувствовал. А с Эллен дело другое. Она была такая, душа нараспашку», — сказала Лили Мур и сделала движение рукой, точно вытягивая из себя внутренности. «Вообще без кожи, сама беззащитность». Слова повисли в воздухе на несколько секунд, а затем разговор прыгнул вперед. Так бегает по парку собака. Обнюхает скамейку и дерево в одном месте, потом куда-то помчится, разгоняя скорость по всему телу, и снова возвращается к хозяину, нарезая все более и более широкие круги. Так и наш разговор в тот день разбегался во все стороны, но неизменно возвращался в центр любой человеческой жизни, именно в детство. Безо всяких понуканий Лили Мур, почти 100 лет от роду, взялась рассказывать, что с 4 лет танцевала в балете в главном театре в Тронхейме. «Это благодаря балету мне удавалось оставаться в добром здравии все эти годы», сказала она и сделала грациозное движение руками, одновременно выпрямившись в кресле. Гран-плие сидя. Когда Лили Мур впервые сделала это движение, я никак не среагировал, хотя невольно представил ее маленькой девочкой в светло-розовом балетном костюме и пуантах, ленты которых обвязаны вокруг лодыжек. У моей дочери тоже такие, но тут разговор принял другой оборот. История Лили Мур галопом пронеслась через оккупацию, быстро перешагнула через бегство в Швецию и добралась до финала, до того, как Лили Мур решила остаться в Швеции, когда остальное семейство вернулось в Тронхейм. Упоминание о родном городе вернуло разговор в исходный пункт, в театр в Тронхейме, где она в детстве танцевала в балете. «Это благодаря балету мне удавалось оставаться в добром здравии все эти годы», повторила она, снова раскинув руки в изящном и невесомом движении. Но на этот раз задела тыльной стороной ладони кофейную чашку, стоявшую на ходунках. Светло-коричневая жидкость вылилась на ее белые брюки и на паркет. Возраст явственно проступил в ее движениях, чары разрушились. Я принес с кухни несколько салфеток и разложил их на полу вокруг колес ходунков и под ее стулом, чтобы они впитали пролитый кофе. Она рассказывала о няне, которую вы нашли детям, и много и тепло говорила о матери, Марии, какая она была сметливая, как хорошо произносила речи и писала статьи. Что она прекрасно пела и играла на пианино, и вообще была первой девушкой на юридическом факультете, пока не забеременела Лили Мур. Еще Лили Мур говорила о магазине в Тронхейме, о Париж-Вене. И что Мария попросила Гершона вернуться в Тронхейм, чтобы помочь ей с магазином, и как пыталась найти для них дом. «Время лечит все раны», — сказала Лили Мур, замолчала и исправилась, передумав. «Не все, но лечит». Эл как лежание лицом в стену. Эллен лежит, закрыв глаза, в спальне наверху и тоскует по другой жизни. Родила она аж несколько лет назад, но по-прежнему парализована апатией и усталостью. Она не может ни общаться с людьми, ни быть такой матерью своим детям, как ей хотелось бы. И все потому, что ее мечты о собственном будущем не реализовались. Ее ждало золотое свободное будущее. Кем захочет, тем и станет. Да хоть будет играть сольные концерты в университетской ауле, не зря же она занималась музыкой с раннего детства. Она была молода и влюблена, но пришла война и пустила все прахом. Развеяла как дым концерты, роман с любимым человеком, дома в Хёгле и Нарстране, портних, сторожку-привратника, шофера и фабрику. И что теперь? Теперь она проводит дни и ночи в пыточной и делит постель с мужем, который дома почти не бывает. Живет жизнью, которая сводит ее с ума, заставляет как можно меньше времени проводить дома, как можно меньше времени проводить с детьми, хотя не этого она хотела бы, не так она видела саму себя, но у нее нет сил противостоять и что-то менять. Она слышит смех внизу, этажом ниже. «Что ж я за человек?» — думает она, поворачиваясь лицом к стене. Слушает, как домработница-датчанка нежно воркует с девочками. Ей удается в отношениях с ними все, что не выходит у Эллен. Датчанка смотрит девочкам в глаза и смеется, смеется всем телом и лучится светом. Почему сама Эллен не может так же? Почему она такая отстраненная? Почему все интересует ее только издали? Когда детей нет рядом, Яники, например, в школе или играет на улице с сестрой, Эллен рисует себе картины, чем бы она хотела заняться с ними. Научить их шить или отвезти в театр, или просто побродить по городу. Эллен так и видит, как они гуляют только втроем, непринужденно болтают обо всем на свете, и девочки смотрят ей в лицо и смеются, но до осуществления мечтаний дело не доходит. Каждый раз, когда девочки живьем заявляются к ней, сыплют вопросами, шумят, чего-то требуют, мечты о желанной близости мгновенно развеиваются, покрываются черным туманом, распирающим голову, и ей не остается ничего другого, кроме как отступить, уйти, лечь и лежать, прислушиваясь к жизни, текущей этажом ниже, без ее участия. «Может, я больна», — думает она и снова закрывает глаза. «Или хуже того, возможно, у меня какой-то врожденный изъян, дефект. Разве другие люди устроены так же? Соседи, родственники, друзья и Гершон. Как им удается так жить? Так много улыбаться, так много смеяться, разговаривать легко и в охотку. Или они просто глупые и не отдают себе отчета, что произошла катастрофа? Или настолько бесчувственны? Почему только мне не удается заметать ненужные мысли в угол?» — спрашивает Эллен себя. В коридоре она только что разминулась с домработницей-датчанкой, та прошла мимо, мурлыча песенку себе под нос. Такая молодая, такая стройная, обязательно в платье, которое подчеркивает бедра и грудь лишь за счет выреза, безо всяких декольте. К ее платьям вообще не придраться, их не назовешь ни вызывающими, ни слишком короткими, даже попенять не на что, но тем не менее. Тем не менее в ней есть нечто провокационное, и не поглядывает ли Гершон на нее из-под тишка. Как бы случайно смотрит поверх газеты, когда она проходит мимо, просто чтобы мельком полюбоваться на ее попу, когда она выходит из комнаты, неся стопку полотенец или утятницу. «Господи, Эллен, соберись», — думает она, пытаясь отогнать паранойю, но та немедленно возвращается. Совсем недавно Эллен застала Гершона и датчанку вдвоем на кухне. Они болтали, стоя в полутора метрах друг от друга, то есть не то, чтобы она застукала их в спальне в обнимку и платье датчанки было задрано, но что-то этакое ощущалось в атмосфере на кухне, вернее, в том, как она изменилась, едва вошла Эллен. Как стих смех, и теплота между ними остыла, так внезапно может в конце лета поменяться погода из-за перепада давления. Эллен старательно улыбнулась и бодро и беззаботно спросила, о чем они говорят. Но они только шарахнулись от ее энтузиазма, и это в лучшем случае, а в худшем, устыдились, потому что ее появление напомнило им, что они того гляди перейдут запретную черту. Или она слишком остро реагирует. Ей все это померещилось. Датчанка же действительно симпатичный, обаятельный человек, отчего бы Гершону не поболтать с ней. «Господи», — думает Эллен, с закрытыми глазами прислушиваясь к происходящему в доме. «Разве удивительно, что он заглядывается на других? Я вон какая размазня», — строго говорит она себе, — «но это не помогает». Она провалилась в какое-то болото внутри себя, а выбраться не получается. Чем сильнее она рыпается, тем глубже проваливается. Гершон пришел домой, слышит она снизу. Они там смеются и болтают, как семейная пара, и Эллен решает пойти и вмешаться. Ей придется быть резкой. Эл как ловкость рук. Вот они завязывают шнурки. А вот поднимают ребенка, чтобы он получше рассмотрел цветок на яблоне. Сметают со стола крошки быстрыми резкими движениями. Прибивают гвоздиками стельку в ботинок. Хватают хлыст. Сжимаются в кулаки и бьют другого человека в челюсть. Руки, связанные веревкой. Рука, держащая бокал. Рука, скользящая по подкладке, продеваясь в твидовый рукав. Детские пальчики, рисующие что-то на оконном стекле или ухватившиеся за дверную ручку. Девчачий палец, прижатый к губам. Это Яники комиссар. Лицо мягко светится в отблесках света от стеариновой свечки, которую она держит в руке, и пламя чуть изгибается от порыва воздуха, когда она оборачивается к сестре и шепчет. «Грета, пойдем. Здесь есть тайный ход».